Глава вторая. Мой мир. Прохладный свежий ветерок игриво пробегал по моему телу и колыхал невысокую траву, окружающую меня. Я развалилась на земле около какой-то речушки и нежилась на солнышке. В облаках пролетали птицы, кругом порхали бабочки. И еще этот запашистый аромат цветов везде. Эх, красота. Всегда бы так. Сладко потянувшись, я поднялась в сидячее положение и вновь огляделась. Могучие и величественные горы раскинулись в округе. Никогда, наверное, не устану ими любоваться. Белоснежный снег, лежавший повсюду, искрами отражал солнечные лучи. Зачерпнув полные ладони этого жгуче-холодного снега, я тут же быстро растерла им лицо. «Ох ты ж, как освежает-то! Прямо ух!» «Так, а теперь...» Снова почерпнув горсть белых хлопьев, я подкинула их вверх, и они упали на траву каплями дождя. Надо мной громко грохотнул гром, и небо ярко осветило молниями. Целый столб капель обрушился мне на голову, но я и не думала где-то прятаться от ливня, а даже наоборот подставила лицо под капли. Люблю дождь, так же, как и горы. Ну, в общем, как и все остальное, связанное с природой. Что ж, а теперь, в принципе, можно и рыбок посмотреть, все равно вся одежда промокла. Быстро крутанувшись на месте, я перенеслась на дно какого-то озера. Или речки, да неважно. Важно, что вокруг меня теперь лениво плавали пестрые рыбки самых разнообразных цветов и размеров. Они медленно шевелили своими плавниками, как будто красовались, проплывая перед самым моим носом. Ну, как я хотела, так и получила. Это мой сон, и здесь я могу делать абсолютно все, что пожелаю. Еще в детстве я обнаружила, что могу полностью управлять своими снами. Это было очень здорово, ведь во сне я могла быть кем угодно и делать что угодно. Мое личное царство, так сказать. Мой маленький мирок. И сразу оговорюсь, что быть королевой какого-нибудь государства не так уж и весело, как я ранее предполагала. Королеву все слушают, ее уважают, ей подчиняются. Любое ее желание будет мгновенно исполнено без пререканий. Для королевы всегда все самое лучшее. Никто даже ничего против не скажет. Такая скукота. Нет, ну правда. Первую недельку может еще и нормально так жить, а потом надоедает до ужаса. Лучше уж любоваться и наслаждаться природой, вот это не надоедает. Ну и засиживаться тут не очень, полезно, скажем так. Как-то в детстве я поссорилась с родителями, уже даже не помню из-за чего именно, но поссорилась сильно. И ушла после этого в свой сказочный мир, где смогла унестись далеко-далеко от дома. Там я придумала себе новый дом и решила навсегда здесь остаться. Благо, я могла просыпаться только в том случае, когда сама этого захочу. Засыпать я, кстати, тоже могу мгновенно по желанию. Так вот, спустя какое-то время вся моя злость испарилась, а осталась лишь одна грусть. Я скучала по дому и родителям. Конечно же, я могла спокойно создать в своем сне и родителей, но это уже были не они. Не настоящие они. И вот, окончательно решившись, я открыла глаза уже в реальном мире. А там сразу же увидела плачущую маму в углу комнаты и отца, который пытался ее утешить. Не знаю, сколько дней я так проспала, но все мое тело отдавало ужасной усталостью. Я попыталась пошевелиться и с ужасом обнаружила, что вообще не чувствую свое тело. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Тогда я попыталась как-то привлечь внимание, но смогла издать лишь сдавленное мычание. Родители сначала недоуменно оглянулись, а потом ринулись ко мне. Они были так рады, обнимали меня, целовали, а я лишь чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Но, тем не менее, все более-менее обошлось. Меня хорошо накормили, и только тогда, спустя некоторое время, я смогла принять сидячее положение на своей кровати. А потом даже получилось кое-как встать на ноги. Не с первой попытки, конечно, но все же получилось. И вот после этого раза я никогда не засиживалась в своих снах и спала ровно столько, сколько мне требовалось. В мечтах жить, конечно, хорошо, но в реальности все же полезнее для здоровья. Так, ладно, хватит о грустном. Пойду проверю, что там снится моим будущим союзникам. Да-да, я еще и в чужие сны могу наведываться. Эту способность я в себе открыла довольно недавно, но уже вовсю ее использую. Иногда такого насмотришься у некоторых... Ох. Потом еще долго просмеяться не можешь. Приложив немного сил, я разорвала прозрачную пелену и поднялась с кровати. Все вокруг было в серых тонах, никаких красок. Я называю это миром духов. Немного мрачноватый, конечно, но все же по-своему прекрасный. Подойдя к окну, я обнаружила, что серый диск Луны еще высоко висел в небе и был частично закрыт медленно пролетавшим облаком. Ну, рассвет еще не скоро, и это хорошо. Пойду поброжу. Взглянув с ухмылкой на свое спящее тело, развалившееся на кровати, я резко зашагала в сторону и, пройдя сквозь стену, оказалась в соседней комнате. Эта комната, считай, ничем не отличалась от той, в которой спала я. В таверне вообще все комнаты были идентичными. Единственным серьезным отличием здесь было то, что на кровати вместо меня разлегся какой-то страшный мужик с обильной щетиной. Он громко похрапывал и что-то невнятно мурчал во сне. Наверное, он тоже из этой банды кровавых воронов, хотя я его ранее не видела. Да и не особо я их всех разглядывала, для меня они все на одно лицо. Над спящим мужиком парила еле видная картинка. Недолго думая, я ласточкой прыгнула в нее и очутилась в шикарном дворце, а точнее в тронном зале. Красная дорожка, массивные колонны, шикарные люстры под потолком, все как полагается. А на троне сидел этот самый мужичок в золотой короне. И вокруг него повсюду... Что это? Котята? Ха-ха, точно, котята! Десятки разношерстных котят облепили своего короля и, копошась, то играли друг с другом, то терлись об лицо своего хозяина. Да уж, кто бы мог подумать, что у этого страшного на вид парня в душе воюют котята. Хотя сны разные бывают. И обычно люди не умеют ими управлять, так что ничего точно сказать не... «Эй, служанка!» — крикнул король в мою сторону, сбив меня с мысли. «Ну-ка, принеси еще мясной колбаски для нас! Всех нас!» «Конечно, конечно!» — я слегка наклонила голову в бок и подумала, что пора отсюда сваливать. Развернувшись на месте, я вновь разорвала пелену сна и выбралась в мир духов. «Нет уж, в служанке я записываться не собираюсь. Так, ладно, пойдем далее». В следующей комнате спал мой временный командир по прозвищу Оскал. Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда у него взялась эта кличка. Ничего зловещего в этом человеке, кроме прозвища, не было. Оскал был больше похож на большой бочонок, лысый, с добрым лицом и хитрыми глазками. Не знаю, как он смог сделаться командиром, но точно не из-за своей силы и мускул, которых, как таковых, и не было вообще. Тем не менее, факт оставался фактом, и именно с ним у меня вчера состоялся разговор на тему того, чтобы вместо денег взять меня в качестве помощи. Дело в том, что несколько дней назад пропали все наши лесорубы, а на лесопилке были найдены стрелы эльфов. Тогда старейшина нашей деревни решил нанять отряд наемников, чтобы они расправились с этими нелюдями в ближайшем лесу святых духов. А чтобы расплатиться с наемниками, с каждого жителя деревни собирали по пятаку серебряных. Но у нас с мамой не было даже таких денег, поэтому-то я и решила записаться в помощники. Кроме того, мне даже пообещали, что разделят награду и со мной, и если выживу, конечно. Тьфу на них. Думают, что я слабая. Ничего, мы еще посмотрим. С луком и стрелами я умею обращаться почти как эльфы. Наверное. Никогда не приходилось сравнивать свое мастерство с эльфийским, но думаю, смогу уж постоять за себя в случае чего. Над Оскалом, как и в предыдущем случае, висело тусклое облачко. Нырнув в него, я оказалась на поле боя. Отовсюду слышался лязг мечей, громкие крики и предсмертные стоны. Два многотысячных войска сражались друг с другом. И в центре сего действия был, конечно же, сам Оскал. Одетый в сверкающие доспехи, с огромной кувалдой в руках, он размахивал ею из стороны в сторону, сметая сразу десятки врагов за раз. Да уж, ну пусть хоть во сне погеройствует. Внезапно у меня за спиной раздался яростный крик, и я инстинктивно отпрыгнула в сторону. Большой двуручный меч рассек воздух на том месте, где я только что стояла. Владелец меча, рыцарь в серой броне и закрытом шлеме, что-то проворчал и снова бросился ко мне. Да, есть, конечно, и минус в путешествиях по чужим снам. И заключается он как раз в том, что весь этот чужой сон воспринимает меня как свою. Вот и в данном случае этот рыцарь пытается меня убить просто из-за того, что и так задумано создателем этого сна. Но есть и плюсы. Отскочив еще несколько раз назад, я сильно натянула появившийся в руках лук и выстрелила точно в нападавшего. В полете моя стрела приобрела вид золотистого луча и набрала такую скорость, что перед ней начал расступаться даже воздух. Пролетев сквозь рыцаря и мощно отбросив его назад, луч не сбавил скорости, а понесся далее, разбрасывая других противников, встречающихся у него на пути. Таким образом, расчистив целый ряд воинов, я лишь усмехнулась и быстро выбралась из этого недружелюбного сна. Да что меня сегодня все как-то недоброжелательно встречают? В чем я провинилась? Ай, ладно, неважно. В третий раз попытаю удачу, и хватит на сегодня. В последующей комнате, свесив с кровати руку и ногу, спал уже знакомый мне Тиган. Посмотрим, что же снится ему. Проделав то же самое в третий раз, я оказалась около этой самой же таверны, где спала сейчас. Но еще большим удивлением было то, что я увидела себя, сидящую на крылечке. И сидела я не одна, а в компании этого самого Тигана. Он что-то весело рассказывал и крутил в воздухе руками. А я все это очень увлеченно слушала и следила за всеми его жестами. Нет, я, конечно, понимаю, что это его сон, но приплетать сюда меня было просто непростительной ошибкой. Неожиданно Тиган замолк и сначала удивленно посмотрел на мою двойняшку, а потом и вовсе начал отстраняться. А все потому, что у нее вначале изменились зрачки, потом вся кожа начала покрываться чешуей, когти сильно выросли, да и вообще двойняшка ежесекундно увеличивалась в размерах. Тиган в страхе отполз к двери таверны и попытался ее открыть, но она не поддавалась. Тогда этот бедняга принялся отползать все дальше и дальше, пока не наткнулся спиной на вежливо поставленную мной стену. К этому времени моя двойняшка уже полностью превратилась в огромного дракона с ужасающими здоровенными челюстями. Даже мне самой сделалось немного не по себе от такого. Дракон широко расправил свои крылья, а потом приблизился к трясущемуся Тигану и издал такой душераздирающий рев, что я даже подскочила на своей кровати от громкого крика, раздавшегося в одной из соседних комнат. Вот то-то же! Будет знать, что со мной даже во сне лучше не связываться. Да и теперь я уже вряд ли когда-нибудь приснюсь этому любителю узнавать друг друга получше. Чье-то громкое бурчание раздалось по всей таверне. Видимо, он разбудил не только меня своим криком. Да и я даже рад этому. Поделом ему. Сладко потянувшись, я перевернулась на другой бок и с довольной улыбкой на лице вновь погрузилась в свои счастливые сновидения без королей, войн и ужасных драконов.